Итак, я был жалким ублюдком, который знал лишь голод, телесные унижения, бедность, страх и подлость. Из стольких мрачных посылок я вынес повод для гордости. «Конечно же, это я», — говорил я себе, «но, по крайней мере, я осознаю это, и такое понимание избавляет меня от стыда и внушает мне малоизвестное чувство — гордость. Вы, те, что презираете меня, совокупность таких же мерзостей, но вы никогда этого не поймете». А значит, не узнаете, что такое гордость, то есть осознание силы, позволяющей вам противостоять убожеству, не вашему собственному убожеству, а тому, на котором держится человек. Способны ли несколько книг и поэм доказать вам, что я использовал свои несчастья во благо, что без них завяло бы моя красота? Я написал слишком много. Я устал. Мне было так трудно хоть как-то преуспеть в том, что столь легко удается моим героям. Жава был красив, даже когда сгибался под тяжестью страха. Благодаря ему страх обретал благородство. Он восходил к достоинству естественного позыва и означал то же самое, что органический страх, ужас внутренних органов перед образом смерти или страдания. Жава трясся в ознобе. Я видел, как желтый понос стекает по его скульптурным ногам. Страх разгуливал по его великолепному, нежно или жадно зацелованному лицу, искажая его черты. Это стихийное бедствие не ведало, что творит, посмев посеять сомнения, смятения в столь доблестных пропорциях и столь блуждающих и возбуждающих гармонических соотношениях. Именно эти распрекрасные пропорции и соотношения вызвали кризис, были повинны в нем и даже служили его выражением, ибо тот, кого я называю Жава, был не только хозяином своего тела, но и нес ответственность за собственный страх. На его страх было приятно смотреть. Все выдавало его — волосы, мускулы, зубы, глаза, половой орган и мужественная грация ребенка. Кроме того, он облагораживал стыд. Он нес его на себе словно груз, как тигра, вцепившегося ему в загривок. Но что за неслыханное смирение придавало его поведению эта угроза? С тех пор утонченная и восхитительная покорность смягчает его движение. Его мужская грубая сила подернута черной пеленой, трауром, как бы пытаясь спрятаться от ярких вспышек солнца. Наблюдая, как он дерется, я чувствовал, что он отрицает борьбу. Быть может, он боялся оказаться слабее или опасался, что соперник изуродует его лицо. Так или иначе, я видел, как его охватывал страх. Он съеживался и мечтал заснуть, чтобы проснуться в Индии или на острове Яве, либо быть арестованным и осужденным на смертную казнь.